Глава пятая. Мистер Уотерстон положил ключи в карман, снял трубку. Уотерстон слушает. Занят. Перевожу дух. В трубке раздался добродушный смешок. Кто-нибудь нас слушает? Мой дорогой друг, как можно? Хорошо. Я подумал, что тебе будет интересно. Твой друг может 5 лет ни о чем не беспокоиться. 5 лет? Они не могут превратиться в 4? Ну, в принципе, могут. Потрясающе! Я тебя поздравляю. Этим утром я читал об одном интересном судебном процессе изготовления фальшивых денег и их сбыт, и, как ни странно, но это, разумеется, совпадение. Безусловно. Вообще-то, респектабельному семейному адвокату негоже читать криминальную хронику. Случайно попалось на глаза. Скажи мне, а где ты взял наживку? Надеюсь, мой вопрос тебя не обидит? Отнюдь. Должок давнего клиента. Его оправдали? Естественно. Он давно уже встал на путь исправления. И кто это говорит, он или ты? Мне никогда не приходилось защищать одного человека дважды. Значит, он действительно на правильном пути. И что, по-твоему, произойдет через 5, а, возможно, через 4 года? Надо ли заглядывать так далеко вперед? Пусть будущее позаботится о себе, но если ты хочешь услышать мое личное мнение, буду тебе очень признателен. Я думаю, ты потеряешь важного клиента, а страна — уважаемого политика. И совершенно неожиданно. Ага. Этого я и боялся, мистер Уотерстон хохотнул. Знаешь, а ведь ты у нас озорник. Налицо самый натуральный шантаж, да и вообще, наверное, во всем Уголовном кодексе не осталось ни одного преступления, которое бы ты не совершил, чтобы шантажисту воздали по заслугам. Видишь ли, в голосе собеседника мистера Уотерстона послышались извиняющиеся нотки. Я не люблю шантажистов. Я тоже. Но раз уж у нас пошел такой разговор... Я не люблю и сэра Вернона Филмера. «И правильно!» — радостно воскликнул мистер Уотерстон.